Я пожал плечами и быстро направился к сараю за машиной. До Альтадены я доехал за 20 минут. Часы на приборном щитке показывали 20 минут десятого, когда я подъехал к дому с белыми воротами. Домик был маленький, хотя я и не надеялся увидеть дворец, лунный свет заливал двор, и я четко видел тропинку и забор. Я медленно направился к дому. В окнах первого этажа горел свет. Поднявшись на 3 ступеньки по крыльцу, я нажал кнопку звонка. Со двора доносился запах мусора, мокрого белья. Я подумал об одинокой Веде и Максе с льстивой улыбкой на лице. Пожалуй, моя богатая машина возле такого невзрачного дома могла привлечь к себе внимание. Я понимал, что здесь меня легче всего поймать, но я уже ничего не мог сделать. Послышались шаркающие шаги, и дверь отворилась. Я ничего не разглядел в темноте, но по запаху спиртного понял, кто передо мной. «Макс дома? А кто его спрашивает?» Раздался грубый пропитой голос, прозвучавший, как из бочки. «Декстер, а вы миссис Отис?» «Да, Макс рассказывал мне о вас. Я знаю, что он интересовался работой, и у меня есть кое-что для него. Макса нет дома». Я попытался разглядеть ее, но было слишком темно. Странно было слышать голос и не видеть, кому он принадлежит. «Ну что ж, очень плохо. Я потому и приехал так поздно, что надеялся застать его дома. А когда он вернется?» «Не знаю. Может быть, скоро». «Жаль. Я получил деньги, а он просил сообщить об этом. А могу я подождать его? Мне не хотелось бы приезжать еще раз». «Я уже сплю». В ее голосе послышалась неприязнь. «Я не знаю, когда он вернется обратно. У меня в машине есть пара бутылок виски, они помогли бы нам скоротать время». «Правда?» На этот раз в ее голосе послышалось оживление. «Заходите же, заходите в этом проклятом доме. Нет ни капли спиртного. Макс всегда обещает принести бутылочку, но никогда не приносит. Входите, входите, мистер. Сейчас я принесу виски». Я сбегал к машине, взял обе бутылки и вернулся обратно. Она впустила меня в гостиную и уставилась на меня, поблескивая маленькими черными глазками. Она была маленькой, толстой, грязной. У нее был такой же крючковатый нос, как и у Макса, но на этом сходство кончалось. Спутанные волосы закрывали один глаз, и она часто смахивала их со своего низенького дегенеративного лобика. «Разрешите присесть?» — попросил я разрешения. «Этот аристократический напиток требует бережного обращения, так написано на этикетке». Она хихикнула и в нетерпении облизнула губы, после чего достала откуда-то пару грязных стаканов. Ее не волновали приличия, и она не собиралась развлекать меня разговорами. Ее интересовала только выпивка. Когда во второй бутылке оставалась приблизительно половина, я начал жалеть, что не захватил с собой подкрепление, но добавки не понадобилось. Она неожиданно потеряла ко всему интерес и лишь продолжала пялить на меня глаза. Я встал и прошелся по комнате. Она не шелохнулась и даже не попыталась проследить за мной взглядом. Я полагал, что все в порядке, и прошел в коридор. Наверху было только 3 комнаты. Одна из них принадлежала ей. В комнате было полно пустых бутылок. Средняя комната была очень опрятной. Здесь спал Макс. Под его подушкой я действительно нашел конверт. Я присел на кровать и вскрыл конверт с письмом. Он писал, что в то время, когда мать читает письмо, он уже мертв или попал в беду. Далее он описывал, где он может находиться, и сообщал о вознаграждении за мою поимку. Он исписал 6 страниц с указаниями, что и как делать. Я сжег письмо и спустился вниз. Она сидела на том же самом месте и внимательно разглядывала противоположную стенку. Большая черная кошка крутилась возле ее ног. Может быть, она и кошку приучила пить? Этого я точно не знал, но догадывался. Я взял обе бутылки и осмотрелся, пытаясь определить, не забыл ли я чего на столе, и затем вышел из дома. На мгновение я остановился, сжав в руке пистолет. У ворот стояла девушка, наверное, это была его сестра. Мы молча разглядывали друг друга. Она была очень бледная, худая, плохо одетая, крючковатый нос портил ее лицо. «Вам что-нибудь нужно?» — вежливо спросила она снова. «Нет». Мой голос скрипел, как несмазанные ворота.